понедельник 5 мая его императорскому и королевскому высочеству императору Францу Иосифу подают в Вене на обед суп с фрикадельками из печени, филе из телятины, омлет, картофельное пюре и зеленую фасоль. На 83-м году жизни, несмотря на балканские войны, он отнюдь не утратил аппетита. Затем он принимает эрцгерцога Генриха Фердинанда, сына Фердинанда IV, последнего титулярного великого герцога Тосканы из секундогенитурной линии Габсбург-Лотарингского дома. Даже не просите меня объяснить, что это значит. Визитер хочет выразить благодарность за назначение майором в 6-й драгунский полк. После аудиенции молодой майор сразу отбывает в Грац, чтобы купить на заводе «Пух» новый автомобиль. На ужин император ел ячменный суп, пирожки с мясом, ростбиф, зеленую спаржу и жареных вальдшнепов. На десерт Франц Иосиф отведал клубничное пирожное и шоколадный торт. Жаркого по-сербски в меню не было. 9 мая каштаны и сирень заполняют улицы своими цветами, а молодая революционерка Роза Люксембург идет в пищебумажный магазин Пауля Франка на Штеглицерштрассе 28 и покупает там небольшую серо-голубую тетрадь. В юности она мечтала стать ботаником. И вот теперь этой цветущей, благоухающей, взрывающейся весной 13 года Розу Люксембург, теоретика и борца за новую республику, внезапно охватило нечто, что она сама назвала «заскоком». 10 мая она впервые отправилась в поля и леса, чтобы собирать там листья. Первыми были, как полагается, листья красной и белой смородины. 11 мая – вяз и ясень. Затем последовали бузина, сирень, бук. Потом она разглаживает эти листья, приклеивает на страницы своей тетради, подписывает, описывает, добавляет латинские названия. «Я страстно всем своим естеством ринулась в ботанику», признается она лучшей подруге, «и в результате забыла о мире, о партии, о работе. И только одна страсть переполняет меня днем и ночью — бродить по весенним полям, рвать охапки растений, а потом дома разбирать их, определять виды, вкладывать в тетрадку». Первая тетрадь заполнилась уже к 14 мая. Она снова идет в пищебумажный магазин на юге Берлина и покупает на этот раз сразу 5 тетрадей. 15 мая она начинает вторую тетрадь роскошным цветком и изящными листьями японской айвы. 20 мая с пометкой «С моего балкона» «Анютины глазки». 27 мая художественное объединение «Мост» с треском прекращает свое существование. Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель, Макс Пехштейн и Карл Шмидт Ротлуф с этого момента их пути расходятся. Кирхнер чувствует усталость и облегчение. Он едет со своей подругой Эрной Шиллинг на остров Фемарн и ныряет в море. Они снова поселяются в комнате со стенами, покрашенными синей краской, в домике смотрителя маяка Штаберхук. Мимо по морю проплывают парусники. Кирхнер сидит за столом, курит трубку. На нем легкие брюки и легкая рубашка. Эрна стоит перед ним обнаженная, в первозданном виде. Они непринужденно беседуют. Им интересно друг с другом. В комнате синие стены. Мебель в духе кубизма вторгается в пространство. Эрна оборачивается, смотрит в окно, на море. Кирхнер смотрит на нее, снова и снова восхищаясь ее телом. Именно этот момент он запечатлел на картине. Она называется «Комната башни». Автопортрет с Эрной. На ней мы видим один из самых мирных и прекрасных моментов из жизни этой страстной пары. Домашний экспрессионизм. После обеденные часы к Когда солнце уже спускается, они отправляются на пляж. Эрна накидывает легкое летнее платье. Кирхнах прихватывает с собой фотоаппарат. Он собирается снимать бухту, волны, траву в дюнах. Берлин очень далеко. В путеводителе «Берлин для знатоков» 13-го года перечислены 10 берлинских заповедей. Главное правило – ложись спать поздно. Вторая заповедь – не трать свое время в Берлине на визиты к родственникам и знакомым. А что нельзя желать жену ближнего своего? Об этом ни слова. Игорь Стравинский вдруг оказывается самым популярным композитором. Уже «Жар птицы» имела огромный успех, а теперь «Весна священная» должна стать кульминацией триумфа. Стравинский с семьей перебирается в Клоран, во французской Швейцарии, в гостиницу «Шателяр» по соседству с Марисом Равелем, чтобы закончить там свое произведение. Дягилев, импресарио «Русских сезонов», заплатил ему за это сочинение 8 000 рублей, огромную сумму. Вскоре Равель находит для Стравинского и его семьи жилье получше. Гостиницу «Splendid». 2 комнаты, ванная, 50 франков за ночь. Стравинский переезжает. Роза Люксембург, революционерка из Берлина, будет этой весной отдыхать в Клоране, бродить по лугам, собирать цветы, а из открытых окон гостиницы до нее будут доноситься удивительные звуки. Игра на фортепиано, как будто с далеких звезд. Она первой услышит революционную весну священную Стравинского. Стравинский — странный товарищ, прячущийся за стекла очков и такой неприметный в своем строгом костюме, но когда он говорит о своей музыке, то превращается в берсерка. Еще во время работы над «Жар птицей» у него родился первый образ весны. Мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву. Рабочее название — «Великая жертва». У себя на родине Стравинский собирал материалы о языческой Руси совместно с Николаем Рерихом, художником, который этой весной 13-го года трудится в Париже над декорациями к весенней жертве. В начале апреля, наконец, готов и чистовик Стравинского. 49 страниц каллиграфическим почерком. Репетиции начались уже давно. Репетируют везде, где гастролирует русский балет Дягилева. Часто в репетициях участвует сам Стравинский. По воспоминаниям одной из танцовщиц, в Будапеште Стравинский оттолкнул толстого немецкого пианиста, которого Дягилев назвал «Колосс», и дальше играл сам, в 2 раза быстрее, чем мы привыкли, и мы не поспевали за ним. Он топал ногами, бил кулаком по клавишам, пел и кричал, чтобы донести до нас ритмы и краски оркестра. «Весна» начинается со странной, очень высокой мелодии фагота, а заканчивается в тройном форте глухим финальным ударом. В этом фрагменте Стравинский опередил самого себя. И когда Дебюсси слышит в гостях у друга первые пассажи из нового произведения Стравинского, он потрясен и восхищен абсолютной новизной этого искусства. Новизна, идущая из глубин архаических ритуалов, песен и танцев предков, причем в новом темпе, соответствующем ритму машин, авиационным пропеллерам, стихам футуристов. Стравинский открыл в мире звуков то, что Зигмунд Фрейд параллельно нашел в человеческих душах. В своей фундаментальной книге «Тотем и табу» он как раз в эти дни пишет о сходствах в психике дикарей и невротиков. В Париже русский балет ежедневно репетирует хореографию Нижинского. Богоподобный фавн и любовник Дягилева полностью освоился в смелой музыке Стравинского. Город гудит от предвкушения, ударная волна от репетиции вырывается из залов театра Елисейских полей и достигает салонов и мастерских. Генеральная репетиция 28 мая, на которой присутствуют только деятели искусств и критики, проходит подозрительно спокойно. Граф Гарри Кеслер записывает в своем дневнике: «С Дягилевым, Нижинским, Стравинским, Равелем, Вертом, мадам Эдвардс Жидом Бакстом и другими, мы пошли в Ларю, где возобладало мнение, что на премьере будет скандал. И вот 29 мая, то есть следующим вечером, премьера одного из самых смелых изобретений модернизма. Первое исполнение «Весны священной». «Le Sacre du Printemps» Игоря Стравинского в исполнении русского балета Дягилева в хореографии Нижинского. В зале сидели Коко Шанель, Габриэле Д'Аннунцио, Жан Кокто, Марсель Дюшан, Райнер Мария Рильке, Пабло Пикассо и, внимание, Марсель Пруст. Он пришел в шубе, несмотря на 24 градуса тепла, и не снимает ее до конца спектакля, боится простудиться. И еще 500 человек, весь свет Парижа без всяких шуб. После первых тактов полное смятение, полный экстаз и полное ошеломление от ритмических заклинаний Стравинского, от ритуальных архаических движений 24-летнего Нижинского, который сумел найти хореографический эквивалент фантастической музыки. Вечером, после бурной и скандальной премьеры, Стравинский с Дягилевым и Нижинским пошли ужинать. Когда Стравинский отлучился в уборную, Дягилев стал утешать Нижинского, раздосадованного резкой реакцией публики. «Весна священная», — шептал он ему на ухо, — «это дитя нашей любви». «Хм, можно и так посмотреть. Или так», — как на следующий день написал критик в «Фигаро». «Представьте себе людей в ярких одеяниях, в островерхих шапках, в банных халатах, в шкурах или пурпурных туниках, которые ведут себя как полоумные, повторяют по 100 раз одни и те же движения, без конца топчутся на месте». Но именно в этом и заключается прогресс — в топтании на месте. Фигаро тоже это понимает. Хотелось бы услышать голоса беспристрастных, независимых критиков об этом небольшом эксперименте на тему психологии современных народных масс. Тогда же, 29 мая в Париже и в Берлине, объявляют о еще одном важном событии – о предстоящей свадьбе Франца Гесселя и Хелен Грунт. О возражениях, как сформулировали сотрудники ЗАГСа в сообщении о предстоящем бракосочетании, сообщить в течение 14 дней в ЗАГС номер 2 Берлинского района Шенефельд. Но возражение не поступило. Пара поселилась в квартире Гесселя на улице Шельшер, 4. Таким образом, чета Гесселей стала непосредственными соседями Пабло Пикассо. Но это их ни в малейшей степени не интересовало. Они занимались только собой. Хелен, светловолосая, жесткая, спортивная, и Франц, ее противоположность, лысый, круглый, осторожный, с диковатым взглядом. Но уже весной их постоянным спутником становится Анри Пьер Роше, ближайший друг Гесселя, писатель, переводчик и журналист, центральная фигура кафе «Ле Дом», собиратель работ Дюшана, Пикассо и Брака. А еще Роше боксирует, причем неплохо, и субботними вечерами его спарринг-партнером часто выступает Жорж Брак. Но он пока не посягает на подругу своего лучшего друга. Они пока что не Жюль и Джим. 31 мая в только что возведенном зале столетия в Бреславле состоялась премьера «Представление в немецких стихах» Герхарда Гаупмана. Оно должно было рассказать об освобождении от Наполеона 1813-1815 годы. Но одновременно с этим стало небольшим экспериментом по изучению психологии современных народных масс в Германии. Режиссером был Макс Рейнхард. Казалось бы, идеальное сочетание. Новоиспеченный обладатель Нобелевской премии по литературе пишет текст, самый знаменитый режиссер страны ставит спектакль, но результатом стал полный провал. Творческий провал. Провалилась идея показать немецкую историю в виде кукольного театра. Пауль Эрнст пишет 1 июня в Кёльнише Цайтунг. Деятель очень высокого полета может на мгновение представить себе мировую историю в виде кукольного театра. Но когда он строит на этом целое произведение, целый спектакль, предназначенный для праздника, то получается глупость. Это суждение мотивировано не патриотизмом или политикой. Глупость – это эстетическое суждение, которое приходится вынести об этом произведении. Спектакль должен был состояться 15 раз и был призван окрылять немецких патриотов. Но постановку закрыли после 11-го показа 18 июня. Немецкие патриоты чувствовали себя смертельно оскорбленными. Поступили протесты от военных организаций, поскольку Гауптман в своей пьесе попытался доказать, что влияние Германии в мире основано не на военном, а на духовном превосходстве. Немецкий кронпринц Фридрих Вильгельм фон Гогенцоллерн не стал ударяться в духовные поиски и потребовал немедленного закрытия постановки. Он счел, что непатриотичные строки немецкого лауреата Нобелевской премии ослабляют военную мощь Германии. Мата Хари, тем временем, продолжает попытки одолеть кронпринца женским оружием. Она снова приезжает в Берлин, снова останавливается в гостинице «Бристоль» и снова пытается как-то подобраться к немецкому кронпринцу. Она отправляется в театр «Метрополь», потому что слышала, что он должен появиться там этим вечером, и он действительно там. Во время самой трогательной любовной сцены она смотрит наверх, в королевскую ложу, и их взгляды встречаются. Он смотрит на нее на сотую долю секунды дольше, чем положено. Так ей кажется.